Из полученных им в штабе объяснений Громов знал, что дот командира батальона майора Шелуденко находится во второй полосе укрепрайона, и искать его следует в полутора километрах от села Подольская Каменица. Однако сейчас, после нападения германских десантников, эти объяснения уже мало помогали. Отправляясь в путь, он полностью полагался на водителя мотоцикла и теперь отчаянно шел напрямик каменистыми отрогами небольшой возвышенности, смутно представляя себе, в каком именно направлении он должен двигаться, и беззаботно радуясь тому, что сумел в этой стычке выжить. Вырвавшееся из-за холмистой гряды звено германских самолетов прошло так низко, что на мгновение какое-то лейтенанту показалось, будто вся тройка самолетов пикирует на него. Но устало бредший по склону долины одинокий солдат совершенно не привлекал внимания пилотов. Натужно, содрогая моторами воздух и землю, они провели свои могучие машины между скалистыми холмами по ту сторону низины и исчезли в поднебесной дымке. Но как только гул их моторов растворился в заоблачной дали с запада и за Днестра, стало доноситься нечто похожее на приглушенное расстоянием раскаты грома. И лейтенанту не нужно было гадать, что это на самом деле. Увертюра приближающейся грозы или залпы орудий. И их именно уже не имело значения. Важно, что раскаты эти раздавались значительно ближе, нежели были слышны еще сегодняшним утром. Пройдя по кремнистому склону примерно полкилометра, Громов за изгибом гряды вдруг увидел старую полузаброшенную каменоломню, посреди которой под каменистым карнизом выступа притаились домик смотрителя карьера и длинные строения, напоминающие то ли мастерскую, то ли склад. Громов понял, что каменоломня находится на окраине села, поскольку в проломе оголенного каменистого хребта отчетливо просматривались дымоходы крестьянских хат. Ему не верилось, что война может дотянуться и до этого укромного уголка, поэтому сразу же ощутил себя успокоенным и защищенным. Еще издали Громов увидел выставленные у стены мастерской огромные каменные кресты, надгробные плиты и погребальные стеллы, и понял, что в этом ущелье, сотворенном не столько природой, сколько многими поколениями камнетесов, как бы сходятся на полпути к подземному царству два мира, живых и мертвых. Тропа проходила мимо каменоломни, однако Громову захотелось заглянуть в этот уголок, соприкоснуться с тем мрачным видом искусства, где зарождались все эти фигурные с вычурной резьбой кресты, стелы и надгробные камни. Это был мир, с которым ему никогда раньше не доводилось встречаться, и который всегда таил в себе некую почти неземную тайну. Но как только он свернул с обходной тропы на ту, что вела вглубь каньона, прозвучал выстрел, и, ударив о скальный выступ, буквально у локтя лейтенанта, пуля рикошетом пронеслась у самого его затылка. Громов мгновенно присел, но следующая пуля вонзилась в тропу чуть выше того места, где он присел. «Стрелок хренов!» Хватило у лейтенанта мужества оценить меткость стрельбы того, кто хладнокровно расстреливал его, засев в мастерской, и понял, что рисковать все же нельзя. Поняв, что при подъеме наверх он вновь предстанет перед стрелком, как на ладони, Громов метнулся по тропе вниз к двум валунам, между которыми зеленел куст шиповника, и успел заметить, что третья пуля прорядила этот куст за мгновение до того, как он успел достичь ближайшего валуна. Больше выстрелов не последовало. Зато Громов увидел по ту сторону мастерской три мужские фигуры. Один из убегавших — приземистый черноволосый мужик в плаще, полы которого, казалось, волочились по земле, был вооружен винтовкой. Остановившись, он вскинул ружье, однако выстрела не последовало. Потому как он нервно дергал затвор, Громов определил, что у него заклинило патрон. Единственным укрытием его могла стать подвода «Одноконка». Однако до нее еще нужно было добежать. Воспользовавшись заминкой, Громов большими прыжками понесся в сторону мастерской под защиту ее стены. И лишь на мгновение остановившись, длинной густой очередью из шмайсера скосил стрелка. Оба его сообщника все это время поднимались по тропе и вскоре достигли вершины перевала, за которым оказались недосягаемыми. О том, чтобы преследовать их, не могло быть и речи. — Эй вы! — закричал Громов изо всей мощи своих легких. — А вы почему стреляли в меня? И был удивлен, когда увидел, что один из убегавших остановился у наклоненного над крутым склоном каньона ствола сосны. Очевидно, у него уже не было сил дальше бежать, и то, что красноармеец не стрелял, а спрашивал, позволяло ему хоть немного перевести дух. — Хочу бить! — по-русски и достаточно нагло ответил тот, прислонившись к стволу. — Тогда кто вы такие? — А мы те, кто всегда ненавидели красных, и кто будет вешать вас, жидокоммунистов, за каждого загнанного вами в сибирские концлагеря русского человека. Пусть только войдут сюда немцы. — Вон как! — искренне удивился Громов. — Оказывается, здесь, в тылу, уже готовятся к встрече германцев? А я-то думал, что все как один на борьбу за Отечество. «Не сметь рассуждать об Отечестве!» — огрызнулся беглец. «Вы это Отечество предали и продали жидобольшевикам и масонам. Об одном жалею, мало мы вас тогда в гражданскую». Убедившись, что беглец не вооружен, Громов подступил еще на несколько шагов, стараясь приблизиться к склону. Белогвардеец, очевидно из бывших офицеров, тоже видел, как Громов демонстративно закинул автомат за плечо, а посему из ненависти к этому, невесть откуда появившемуся красноармейскому командиру, уходить не стал. «И много вас здесь таких?» — спросил его лейтенант. «Подожди полчаса, и увидишь еще человек 10, а завтра появится целый отряд». Поняв, что он случайно оказался на месте сбора белогвардейского подполья Подольска и окрестных деревень, Громов не стал испытывать судьбу и решил удалиться. Задержал его голос беглеца, низкий, щипловатый, принадлежащий человеку, которому, конечно же, было далеко за 50. «А прежде чем уходить, загляни все же в мастерскую, коммунист. Там одна стерва, которая когда-то следователем НКВД была. Немногих из нас отправляла под расстрел. Теперь в деревне решила спрятаться, потому что даже своих же НКВДистов боялась». Толкнув ногой приоткрытую дверь, Громов осторожно, опасаясь засады, заглянул внутрь. Остались все эти фигурные с вычурной резьбой кресты, стелы и надгробные камни. Это был мир, с которым ему никогда раньше не доводилось встречаться, и который всегда таил в себе некую почти неземную тайну. Но как только он свернул с обходной тропы на ту, что вела вглубь каньона, прозвучал выстрел,